Глава 16. Я плавала во тьме, словно качаясь на морских волнах. Никогда не была на настоящем море, не доводилось как-то, да и денег на отдых за границей не было. Иногда мне нравилось воображать, что местная речушка — это море насыщенного лазурного цвета, красивое, с прозрачной водой и крупным песком на дне. Поросший травой пляж в моем воображении был песчаным берегом удивительного золотого цвета. Вылазки на речку я обожала, как и плавание. Оно позволяло расслабиться, отпустить тревоги и раствориться в водной стихии. Теперь же, находясь в этом непонятном месте, я ощущала себя свободной. Меня не держали цепи телесной оболочки, сейчас они напоминали мне оковы. Воспоминания не мелькали перед глазами, не показывали фильм из моей жизни. Ничего из того, что обычно представляют в момент смерти. Я лениво покачивалась, не тревожась ни о чем. Казалось, кто-то выкорчевал все чувства, что были при жизни, оставив одно лишь умиротворение. Внезапно меня потревожили. Тьма вспыхивала яркими огнями, от которых расходились трещины. Огненные прорези в сплошном покрывале мрака смотрелись жутко, отчего меня пробрала дрожь. В тишине послышался нарастающий треск и гул, среди которого смутно различались слова. Меня начала бить крупная дрожь, сотрясая бестелесное воплощение души, что напоминало сгусток света. Вместе с гулом пришла боль, накатывающая волнами. Она раздирала меня на части, выворачивая наизнанку. Невидимая рука рывками потащила меня к трещинам, что с каждым мгновением увеличивались в размерах. Меня выбросило в реальность, возвращая в тело Глории. Жадно вздохнув, я закашлялась. Грудь жгло, в горле словно застрял целый еж, а глаза слезились и ничего не видели. Схватившись за горло, я закашлялась. Руки дрожали, словно после хорошей пьянки. Мысли путались, у меня никак не получалось собрать себя в кучу. Никогда прежде я не страдала аллергией, и тем более не сталкивалась с анафилактическим шоком. Проходя его на занятиях, я совсем иначе представляла состояние пациента. Когда получилось прокашляться, решила осмотреться. Рядом слышался шелест ткани и чье-то дыхание, отчего мне стало не по себе. В этом мире еще не встречалось нормальных людей, кроме конюха, поэтому ничего хорошего я не ожидала. Моя комната в главном крыле замка, в воздухе витал аромат целебных трав и настоек, а рядом сидел мужчина. Обведя все вокруг еще раз мутным взглядом, я уставилась на женишка. Потрепанный и утративший утонченный лоск, он сидел рядом и хмуро глядел на меня. Его волосы растрепались, словно он без конца запускал в них руки. «Создатель, что это было?» — взвизгнула Глория, отчего я поморщилась. «Почему мы едва не погибли?» «Ты!» — я хотела выругаться, однако осеклась. Если у девушки такая реакция, может, она и не знала про аллергию? Сложно поверить, что за столько лет она ни разу не ела рыбу, однако я бы не удивилась. «Рыба, видимо, у тебя на нее аллергия». «Как так?» — взволнованно спросила Глория, обдавая меня ощущением нервозности. «Это теперь нам нельзя ее есть?» «Да», — угрюмо ответила и попросила. «Давай позже обсудим, у меня тут дракон уже давится словами». «Хорошо», — прошелестел голос девушки, и я ощутила ее уход в подсознание. «Тебе точно надоело жить», — ледяным тоном произнес Рейдалир. Похоже, тот обеспокоенный взгляд перед обмороком мне привиделся. Сейчас ящер напоминал ледяную глыбу, которая сломила Титаник. Я нервно дернулась, когда его рука потянулась к моему лицу. Длинные пальцы замерли в паре миллиметров от моего подбородка, а после сжались в кулак и убрались за спину. «Неправда», — пробормотала я, сглатывая комок в горле. Тут же поморщилась от боли, что пронеслась сотни игл по телу. «Сначала волки», — холодно отчеканил дракон. «Теперь приступ, едва не стоивший тебе жизни. Ты понимаешь, какие последствия могли быть?» «Моя смерть?» — пролепетала я, теряясь под прицельным взглядом серых омутов. «Нет», — рявкнул Рейдалир, подаваясь в мою сторону. Он навис надо мной, подобно цунами, и пророкотал. «Моя смерть! Мы связаны, глупая ты женщина! Погибнешь ты, умру и я, где бы ни был в этот момент!» «Что?» — потрясенно выдохнула я, испуганно моргая. «Идиотка!» — зло бросил мужчина и вскочил с кровати. Он в несколько шагов преодолел расстояние до двери в коридор и рявкнул. «Свадьба на рассвете!» Я машинально посмотрела в окно, за которым царила непроглядная ночь. Что, черт возьми, только что произошло? Какая к бесам связь и совместная смерть в один миг? Откинувшись обратно на подушке, уставилась в потолок. В теле все еще чувствовалась слабость и боль, что не желали отпускать меня. Вспышка драконьего гнева обескуражила и вогнала в ступор. Я терялась, когда кто-то вот так наседал на меня и кричал. Сразу захлестывали воспоминания из детства, которые я так усиленно прятала. Да, я старалась побороть себя и не реагировать столь глупо, однако получалось далеко не всегда, к сожалению. «Свадьба на рассвете», — так он сказал. «Совсем скоро», — вяло подумала я, поворачиваясь на бок. Свернувшись калачиком, обняла колени дрожащими руками. Меня потряхивало, а в ушах все еще стоял крик «Идиотка!». Судорожно вздохнув, подавила порыв разрыдаться, как в детстве. С трудом сдерживая слезы, прикрыла глаза и прикусила губу. Хотелось вернуться обратно в то блаженное состояние, что окутывало во мраке. Но ведь это означало смерть в реальности, а умирать мне не хотелось. Я не успела насладиться жизнью, не узнала этот мир получше и не исполнила свою мечту. «Впереди столько планов», — судорожно вздохнула я, сжимая пальцы. «Нельзя же отказываться от них из-за собственной слабости. Мне до боли не хватало поддержки близкого человека рядом, того, кто утешил и обнял, давая выплакаться». Страх смерти нахлынул, окутывая меня с головой. Я могла умереть. Из-за крохотного кусочка рыбы просто задохнуться. Слезы хлынули из глаз, капая на подушку. Судорожно всхлипывая, я тихо заскулила. Этот ужин мог стать последним. Вот прямо действительно последним в моей жизни, что лишь чудом подарил местный бог. Меня уже нет в одном мире, а теперь я могла исчезнуть и из этого, даже не увидев ничего, кроме высоких стен и клочка леса. Глотая соленые слезы, не переставала скулить от осознания, насколько близко подобралась старуха с косой. Не знаю, когда мне удалось уснуть. Казалось, я просто в какой-то момент выключилась и погрузилась в спасительный сон, в котором не было ничего, кроме ласковой тьмы.